Глава 27, заключительная. Васька долго собиралась с духом, может, не идти? Неловко после той сцены. Не из-за выдуманного классом, нет. Хотя их фантазии могут позавидовать сценаристы мыльных опер. Неловко из-за дурака, глупой игры. На классную накричала, но потом решилась. Надо узнать, как там Наташа. И Наташа должна знать, что у нее есть друзья, они помнят. Они встретились у метро и вместе пошли к больнице. Классная улыбнулась, когда Василису увидела, значит, не сердится. Настя, Ксюша и Васька медленно шли держать за руки, так безопаснее. Лед под ногами скользко, а мальчишки с классной сзади. Падает снег. На обочинах в уютных сугробах спят машины. Кажется, если прислушаешься, услышишь сопение. Интересно, какие им снятся сны? Они подошли к высокому серому зданию. Сколько этажка? Кажется, 8. Поднялись по новым, еще не выщербленным ступенькам. Анна Викторовна отошла к окошку регистратуры. Там классная объясняла, куда они и кому, эмоционально взмахивая руками. Вернувшись к ним, расстроенно сказала, что детей не пускают. «Удивительно», — задумчиво протянула Анна Викторовна. «А я и не знала об этих правилах. Никогда не лежала в таких больницах». «Мы даже не сможем ее увидеть», — с горечью подумала Васька. «И дозвониться не получилось». Они спустились к гардеробу в полуподвальное помещение главного корпуса и стайкой растерянных цыплят-переростков сгрудились вокруг Анны Викторовны. К ним подбежала незнакомая худенькая женщина со знакомой улыбкой. Она оказалась мамой Наташи, тетей Верой. «Спасибо вам, ребята, что не забываете Наташеньку мою. Мы с Анной Викторовной сейчас к Наташе, а вы подождите, пожалуйста. Я скажу, что вы здесь пришли к ней. Дочь обрадуется». Классная сдала в гардероб пальто, натянула бахилы, взяла пакет с фруктами, и они просочились с тетей Верой через турникет, наверх по лестнице, мимо охранника со скучающим лицом. А Настя, Васька, Ксюша, Петька и Сережка остались ждать внизу, у аптеки. Время тянулось медленно, а тянулось ли? Они словно попали в застывшие безвременье. Вокруг ни души, кроме них и охранника вдалеке. Пахло специфическим медицинским запахом, лекарственным. Ребята молчали, изредка тихо перекидываясь незначительными фразами. «У тебя случайно нет мелочи? Я за кофе, вам брать?» Васька с Ксюшей сидели на неудобных металлических сиденьях, остальные стояли рядом. От окошка сквозило, холодно. Василиса получше закуталась в свой шарф, подарок бабушке. «Не весело». «Почему в больницах так уныло?» — размышляла Васька. «Из-за халатов и белых стен? Из-за ламп дневного неестественного света? Запах лекарств или из-за безнадежных мыслей? Наверное, трудно постоянно лежать и лечиться». Васька представила, что лежит в белой палате, а где-то за окном без нее идет обычная жизнь. Бррр, какие только мысли не приходят в голову от вынужденного безделья. Тихо, только периодически гудит кофейный аппарат. Василиса почему-то вспомнила стихотворение Блока. «Ночь, улица, фонарь, аптека». Наверное, из-за кофейного аппарата он подмигивал дружелюбным огонечком. Усовершенствованный фонарь будущего светит и греет, а аптека закрыта. Видимо, кофе людям важнее. Горячий ароматный кофе здесь, в больнице, напоминает о жизни. Классная не возвращалась. Василиса смотрела на охранника, на лестницу, убегающую вверх к Наташе, и ждала, нетерпеливо постукивая пальцами по металлическому сиденью. Ксюша рядом пила кофе и рассматривала черно-белую плитку на полу. Петька с Сергеем стояли, прислонившись к стене и уткнувшись в телефоны, играли во что-то увлекательное. Настя слушала музыку в наушниках. Все они переживали за Наташу и с самого ее появления в школе нормально относились, не как к несчастной жертве обстоятельств. А ведь, в отличие от Васьки, Наташа действительно болела тяжелой болезнью. Василиса же сначала оказалась в изоляции. Почему? Одна и та же школа, одни и те же одноклассники. Наташа замечательная. Она к людям по-человечески и к себе тоже. Не боится, что будут жалеть. А Васька в школу шла со страхом, даже заболела от переживаний. Ваське тогда казалось, что все знают, какого она дурака сваляла в лагере. Знают или после догадаются. И будут смеяться над ней и презирать. Васька заранее ждала к себе плохого отношения и дождалась жалости и страха к надуманной опасной болезни. Чего ждешь от мира, то и получаешь. Василисе показалось, что прошла целая вечность, прежде чем они снова увидели классную. Подбежали, обступили, молчат, ждут. «Ну как там?» — не выдержал Петька. Полежит неделю. Раньше сказали, не отпустят. Обрадовалась, что вы все пришли. Привет передала». Анна Викторовна присела на край освободившегося сиденья, снять бахилы. «Сергей, возьми, пожалуйста, в гардеробе пальто. Вот номерок». Сережа с номерком ринулся в гардероб. Остальные смотрели на классную с нетерпением. «Неделю?» — спросила Василиса. «Всего неделю?» «Да, Наташа поправится. Обязательно!» — твердо сказала Анна Викторовна. Василиса присела рядом с классной. По щекам текли непрошенные слезы. «Моя хорошая, не надо!» Анна Викторовна, забыв про пальто, заботливо принесенное Сергеем, гладила Ваську по спине. «А телефон почему выключен? Я звонила, абонент недоступен», — удивилась Настя. «Она его потеряла. Мама сегодня старые рабочие принесла. Они там над Тимкой колдуют», — ответила классная. «У Синицы рецидив?» — спросил вернувшийся Сережа, как будто не спрашивал, а утверждал. «Да нет, ребят, нет. У Наташи вирусный фарингит. В больницу положили из-за иммунитета ослабленного, боялись. Да и температура высокая. Наташа вылечится, не волнуйтесь, поправится». Они вышли из ворот больницы и направились к метро. «Все будет хорошо», — думала Василиса. «Мы постараемся, чтобы хорошо. Задания домашние будем передавать, навещать. Завтра Наташа книг наберу в библиотеке. Она тоже фэнтези любит. Выздороветь, со Святкой познакомлю. Нельзя, чтобы человек оставался один на один с грустными мыслями». У Васьки завибрировал телефон, сообщение от абонента Натальи Синицы. «Привет, я Норм, спасибо за фрукты». Васька ответила смайликом и нащелкала: «Выздоравливай». Опять телефон, сообщение от абонента Кати Светковская. «Ну как там у вас, как Наташа?» Васька переслала ей сообщение Наташе, позже перезвонит. Телефон Лана Дель Рей вкрадчиво шепчет. «I can fly», звонок от абонента Марк Ельцов. «Кино в силе?» — спрашивает Марк. «Едешь?» «Лечу!» — отвечает Васька.